Тевтонский орден ушел и принял капитуляцию заочно. Третье. Битва на Куликовом поле. В 1380 году князь Москау Дмитрий Донской победил монголо-татарскую армию. Перед сражением, по почину епископа Гамбурга отца Людвига, все церкви Священной Римской империи отслужили молебны за удачу войскам русланцев, воодушевив арийских витязей на бой с врагом. Увы, манускрипт с записью слов молебна был уничтожен семитскими торговцами Гамбурга при содействии неведомых плутократов. Зато последний тест ДНК доказывает, монах Пересвет, сразивший татарина Челубея перед началом битвы, является чистокровным арийцем. Специальное примечание для учителей. В случае ведения уроков у татар пользуйтесь учебником истории рейхскомиссариата Туркестан, где указано «Отец Людвиг вознес молитву за удачу хана Мамая», и «Татарин Челубей, сразивший Пересвета, являлся чистокровным арийцем». Четвертое. Смутное время 1604-1612 годы. Ранее замалчивалось, но теперь общеизвестно, кайзер Михель Романов был утвержден на престоле в Москву только благодаря войску, нанятых им в Германии ландскнехтов, разбивших польских оккупантов. Минин и Пожарский – пропагандистский миф унтерменшей, стремившихся похоронить в забвении военное сотрудничество арийских народов. Пятое. Великая эра процветания под скипетром германских монархов. С царствованием Петра I в Москву начался реальный золотой век. Никто не стеснялся открыто признать, что главные блага Русланду принесли Германия и ее лучшие умы. Петр Великий, творец Великой Арийской революции, сделал Русланд образцовым немецким княжеством с курением трубок и употреблением кофе. Он так стремился стать немцем, что триумвират Москва в 2004 году исполнил давнюю мечту Петра, посмертно выдал ему удостоверение крови. Последующее регенство герцога Эрнста Бирона, а также мудрое правление кайзерины Катарины II сделали Русланд богатейшей страной Европы. Как выяснили ученые Рейха, Катарина II не убивала мужа. Кайзер Петр III пал жертвой семитского заговора. Его кровь задействовали каббалисты для своих ритуалов. Шестое. Фатерландская война 1812 года. Прусские войска в составе армии Наполеона повернули штыки против французов и тем самым спасли Русланд от оккупации иноверцами. В честь совместной победы над Францией в Москву установлен памятник на площади Третьей империи. Викинг подает копье арийскому витязю. Седьмое. Братоубийственная война 1914-1918 годов. Страшное событие, столкнувшее на поле боя миллионы солдат Великой Германии и Русланской империи. Наши братья-арийцы, обманутые семитским лобби Распутина, умирали за фунты английских плутократов, доллары воротил с Уолл-стрит, франки лягушатников. В 1917 году прогрессивные силы Русланда заключили сепаратный мир, безвозмездно передав Великой Германии Балтику и Украину, чем спасли тысячи жизней. К сожалению, плодами перемирия коварно воспользовались большевистские людоеды. Восьмое. Освободительная война 1941-1984 годов. Вековая мечта Русланда наконец-то осуществилась. Арийские народы объединились в одно государство – рейхскомиссариаты, благоденствующие под правлением Великой Германии. Фюрер и его последователи – сломили хребет большевизму, освободив мир от угрозы красной чумы, избавили славян от гнета семитского капитала и британского колониализма.